Господь, в молитве пред Тобой склоняюсь, благодарно сердце приношу Тебе за любовь, за путь Твой, Боже, освяти, очисти жизнь мою в себе. О Господь, Ты очи мне открыл однажды, я себя увидел в страшной нищете. В слезах горячих пал к ногам пронзённым. В эту ночь, Иисус мой, я узнал Тебя. Нежно Ты склонился над моей просил так тихо, любишь ли меня? Ни упреков строгих, нежною